Но я думаю, всему свое время. Сейчас я должен внимательно следить за ними и знать, когда и как Мира собирается отомстить, а также защитить их от любых невзгод. Это будет весело. Глава 11. Глава 11. Мира Джин и Лизанна Штраус 1. Часть 2. Повествование от Миры. Меня зовут Мира Джин Штраус. Мне исполнилось 11 лет в этом году. Я живу в маленькой деревне вместе с родителями и младшими братом и сестрой. Жизнь довольно хороша, вряд ли я чем-то недовольна. Я самый сильный ребенок в деревне, я это поняла, когда избивала сопляков, которые издевались над моим младшим братом, потому что он был легкой добычей для них. Мои родители замечательные. Они заботятся о нас и любят нас всем сердцем без всякой лжи. Моя мама домохозяйка, нежная и заботливая большую часть времени. Но иногда она может быть очень страшной. Например, когда остальные члены семьи делают что-то глупое или неправильное. Мой отец типичный мужчина в семье. Он лесоруб и единственный наш кормилец. Он очень сильный и упрямый, что, по словам мамы, стало причиной того, что она вышла за него замуж. Я вся в него, такая же упрямая, как и он, и часто за это мама нас ругает. Моего младшего брата, который на год младше меня, сейчас ему 10 лет, зовут Эльфман. Он очень трусливый и его легко запугать, и большую часть времени он прячется за мной. Так что не было неожиданностью, что другие дети нашего возраста выбирают его в качестве мальчика для битья. Даже мне нравится дразнить его, хотя я не толкаю его слишком сильно, и я также не люблю, когда другие издеваются над ним. Моя младшая сестра – копия матери, потому что она, как и мама, иногда может быть очень страшной. Ее зовут Лизанна. Она застенчивая, нежная и заботливая, но всякий раз, когда у нас возникают проблемы, она становится мини-версией матери. Даже отец осторожен с ней, что показывает, насколько ужасным может быть то, что мать и Лизанна объединяют усилия. Моя жизнь идет так хорошо, что не может быть лучше. Мы не богаты, но пока мы есть друг у друга, это замечательно, хочется, чтобы так было всегда. И сегодня все изменится, но я еще не знала об этом, потому что даже если бы знала, то не поверила бы. Сегодняшний день будет для меня особенным, и я пойму это через несколько лет. Я, Эльфман и Лизанна вышли из деревни и отправились в лес, чтобы поиграть и исследовать его. Поскольку мы никогда не покидали деревню, нам было очень любопытно узнать, что находится за ее пределами. А лес рядом с деревней – хорошее место для начала наших приключений. Но через несколько дней я бы не хотела отправиться туда, поскольку именно там я встретила его. Мы гуляли по лесу, смеясь и разговаривая друг с другом. Мы редко проводим наше время в одиночестве и без контроля со стороны взрослых. В большинстве случаев нам постоянно говорят, что делать, поэтому мы не можем свободно выражать свое мнение. «Эй, что вы делаете на моей территории? Что вы о себе думаете?» Мы услышали громкий крик, адресованный нам. Это было так внезапно и неожиданно, что мы испугались за наши жизни. После этого мы схватились за руки, повернулись в сторону голоса и на мгновение удивились. На ветке дерева, прислонившись к стволу головой, сидел мальчик нашего возраста с ленивым выражением лица. Несмотря на это, первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидела его, была о том, насколько он совершенен. Но потом я пришла в себя и вспомнила, что он кричал на нас, и это так разозлило меня, и я ответила: «Что вы имеете в виду? Это ваша территория, и даже если этот лес принадлежит вам, с сегодняшнего дня он принадлежит мне. Так что, черт возьми, в действительности я не хотела претендовать на право владения этим местом, я просто хотела разозлить его и отправить восвояси. Но вместо того, чтобы злиться, он, казалось, был удивлен, если его ухмылку можно считать таковой. Он находил то, что я сказала, забавным, это было видно по выражению его безупречного лица. Он еле сдерживал смех. Эльфман пытался помешать мне сказать еще что-то или просто побежать к нему, чтобы я могла ударить его по лицу после того, как он оправится от прежнего шока, но то, что он продолжал говорить дальше, разозлило меня еще больше. «О, кто у нас тут крутой парень, а? Позвольте мне сказать вам кое-что, девочка, я не из тех, кто проявляет милосердие к девушкам, поэтому вы должны быть осторожны со своими словами. Так почему бы вам не быть хорошей маленькой девочкой и отправиться домой к маме и папе?» Прежде чем я успела что-то сказать, Лизанна, которая все это время молчала, прикрыла мне рот рукой, не давая мне сказать что-либо еще, и я также почувствовала, что на мне сконцентрировано угрожающее давление. Несмотря на это, мой гнев превзошел меня, и тогда я продолжила вырываться. «Извините, что побеспокоили вас таким образом, но мы не хотим возвращаться домой, не прогулявшись. Это наш первый выход из деревни, поэтому мы хотим пойти и поиграть некоторое время в лесу. Мы обещаем, что не побеспокоим вас снова. Пожалуйста». «Зачем же ты говоришь это, Лизанна? Это то же самое, что признать поражение от этого парня. И более того, ты просто прокачиваешь его эго еще больше. Хотя я думала об этом, я не могла сказать это вслух, поэтому я только попыталась освободиться от ее хватки. Хаэм, теперь лучше. Ты должна стараться быть похожей на свою сестру. Она намного симпатичнее тебя. В любом случае, я позволю тебе войти. Просто держите эту дикую девушку подальше от меня. Хотя, если ты хочешь мести или чего-то в этом, я просто буду бить тебя, пока ты не сдашься». Он мелькнул нежной улыбкой на Лизанну, которая фактически заставила остановиться мое сердцебиение, и бросил на меня взгляд, полный презрения. «Ага, вот и все, теперь я его точно побью». Лизанна и Эльфман быстро оттащили меня, прежде чем я смогла сделать это, поблагодарив его. Пройдя некоторое расстояние, Лизанна ослабила свою хватку, словно придерживая меня. Но прежде чем я смогла жаловаться, она нежно улыбнулась, и я почувствовала, как мой позвоночник стал холодным. Я практически видела демона, медленно появляющегося позади нее, когда она мягко говорила со мной. «У тебя есть что сказать, сестра?» «Нет-нет-нет, мне нечего сказать, абсолютно ничего». «Ха-ха-ха». Я проглотила слюну и тихо ответила, а затем засмеялась. Хотя я и говорила, что уже думала о том, как вернусь к этому парню и поставлю его на колени передо мной, независимо от того, сколько времени это займет, потому что этот день стал худшим днем в моей жизни. Но спустя годы я бы оглянулась и поняла, что он будет самым благодатным днем в моей жизни. Глава 12. Глава 12. Мираджейн и Лизанна Штраус 2. Части. Повествование от Лизанны. «Меня зовут Лизанна Штраус. Я вместе со своими старшими братом и сестрой всю жизнь прожила в маленькой деревне с нашими родителями. Не то, чтобы мне это не нравилось, но я хочу испытать больше, чем то, что может предложить мне жизнь в деревне. Эльфман, который на год старше меня, очень робок. Ему всегда нужен кто-то, кто позаботится о нем. Но он тот, кем является, и мы бы не хотели, чтобы он изменился, насильно заставляя себя. В то время как Мира, которая на 2 года старше, упряма и опрометчива, и неудивительно, что она продолжает попадать в неприятности, и в основном дерется с другими детьми. Мира никогда не ведет себя так, как старшая сестра, а Эльфман просто делает то, что она скажет, поэтому я выполняю роль смотрителя. Поначалу это было очень трудно, так как Мира слишком гиперактивна, что я не успевала за ней и из-за этого не могла контролировать ее дерзкие поступки. Но потом я нашла идеальный пример для подражания – наша мама. Она легко справляется с Мирой и отцом. Таким образом, я научилась у нее, и я стала заботиться о моих братьях и сестре, несмотря на то, что была самой младшей. У меня нет особой цели в жизни, но есть одна мечта. Я, Мира и Эльфман гуляем вместе, и перед нами появляется красивый мальчик и делает мне предложение руки и сердца. А потом, после того как я соглашусь, в присутствии моей семьи мы поженимся и будем жить долго и счастливо. Эта мечта появилась после того, как отец начал хвастаться своим браком с мамой и тем, как они встретились, что, кстати, было очень похоже на мою мечту. И из-за этого я начала хотеть, чтобы со мной случилось нечто подобное. Но на самом деле, я знаю, что это просто сон, и что не так легко будет получить мою вторую половинку. Но в тот день произошло нечто похожее, и я не смогу забыть об этом до конца своей жизни. Мы, с братом и сестрой, прокрались из деревни, чтобы пойти и поиграть в соседнем лесу. И пока мы шли по нему, то встретили мальчика, который будет в моей памяти и в моем сердце до конца моей жизни. «Эй, что вы делаете на моей территории? Что вы о себе думаете?» Мы были поражены внезапным криком, направленным на нас из ниоткуда, и когда мы посмотрели на источник, там он был. Мальчик нашего возраста сидел на ветке дерева. Он был даже красивее, чем мальчик, который появляется в моих снах. Его внешность была не единственной вещью, которая отличала его от остальных. Его аура, казалось, вырезала его из пространства, как будто он был отделен от мира, и это добавляло ему еще больше очарования. Пока я наблюдала за ним и мечтала, Мира пришла в себя и начала творить бессмысленные вещи, которые даже вывели Эльфмана из оцепенения. Мира должна быть более осторожной, а не бросаться в омут с головой. Разве она не видит по его ауре, что он не просто хулиган, а хорошо тренированный человек? Я должна помешать ей натворить глупости и разозлить его, хотя мне кажется, что он находит Миру забавной, и я тоже иногда это чувствую. И тот факт, что она всегда так себя ведет, а также тот факт, что она только что прервала мои мечты о семейной жизни с этим загадочным мальчиком, разозлили меня. И вот я подошла к ней сзади с улыбкой и с закрытыми глазами и направила свой внутренний гнев и зверя на нее. Этому я научилась у матери. Я приложила руку к ее рту с некоторой силой. Я чувствовал, как Мира немного напряглась, но вскоре начала бороться. «Извините, что побеспокоили вас таким образом, но мы не хотим возвращаться домой, не прогулявшись. Это наш первый выход из деревни, поэтому мы хотим пойти и поиграть некоторое время в лесу. Мы обещаем, что не побеспокоим вас снова. Пожалуйста». Я еще раз обратила свое внимание на него и передала ему наши намерения мягким и нежным тоном. Я сделала это по двум причинам. Во-первых, я не хотела, чтобы он чувствовал себя обиженным из-за Миры, а во-вторых, я хотела оставить хорошее впечатление о себе, чтобы в будущем у меня была возможность стать его второй половинкой. «Хаэм, теперь лучше. Ты должна стараться быть похожей на свою сестру. Она намного симпатичнее тебя. В любом случае, я позволю тебе войти. Просто держите эту дикую девушку подальше от меня. Хотя, если ты хочешь мести или чего-то такого, я просто буду бить тебя, пока ты не сдашься». Он перевел взгляд на меня, он был нежным, в отличие от удивленного взгляда, который он использовал, чтобы посмотреть на Миру. И когда я смотрела ему в глаза, я, вероятно, покраснела, потому что мои колени чуть не сломались. Я почувствовала бабочек в животе и стала очень нервной. Эльфман, о котором все забыли, смотрел по сторонам, а затем мы выразили нашу благодарность мальчику, и брат помог мне оттащить Миру оттуда. Пока мы уходили, я чувствовала его пристальный взгляд, что заставило меня ускорить шаг, поскольку я не хотел, чтобы Мира впала в бешенство. Через некоторое время я отпустила Миру, и я знала, что она начнет разглагольствовать, поэтому я закрыла глаза с улыбающимся выражением лица, которое мать назвала режимом сна. Мира, посмотрев на меня, напряглась и решила промолчать. «У тебя есть что сказать, сестра?» «Нет-нет-нет, мне нечего сказать, абсолютно ничего. Ха-ха-ха». Кажется, я услышала громкий глоток, и после ответа последовал сухой смех. «Тьфу-тьфу-тьфу, работает каждый раз». Но я знала, что она определенно замышляла какой-то план мести мальчику, и я, вероятно, позволю ей сделать это, пока это не станет чем-то непомерным, потому что я хотела, чтобы она потерпела неудачу, чтобы смогла исправиться. Я наблюдала за Мирой, которая глубоко задумалась с ухмылкой на лице и эльфийским бормотанием, а после посмотрела туда, откуда мы пришли, вспоминая мальчика. Его идеальное лицо и нежный взгляд, которым он посмотрел на меня, его комплимент мне и то, как он себя вел. Теперь все это укоренилось в моей голове, но моя интуиция подсказывала, что этот человек может быть неправильным. Он может быть плохим парнем, пытающимся что-то от нас скрыть. Поэтому, чтобы узнать, какой он на самом деле, и понять, достаточно ли он хорош, чтобы быть моим партнером на всю жизнь, мне нужно как можно больше встречаться с ним. Это не будет проблемой, поскольку Мира косвенно поможет мне достичь моей цели. Теперь все, что нам нужно сделать, это ждать. Глава 13. Глава 13. Мира Джейн и Лизанна Штраус 2. Часть 2. После встречи с братом и сестрами Штраус прошло 2 года и, честно говоря, это было действительно весело. Я тайно следовал за ними, чтобы заранее узнать план Миры, чтобы подготовиться к нему, и взаимодействие между ними заставило меня поверить, что они очень любят друг друга. В течение 1 года большинство наших встреч происходило из-за того, что Мира пыталась отомстить мне. Она придумывала всевозможные идеи, только чтобы меня избить. И каждый раз это кончалось тем, что я в итоге насмехался над ней, чтобы она продолжала пытаться отомстить мне. Она начала со схем, а затем стала заниматься физкультурой. Я не использовал силу, мне было достаточно только техники, чтобы подавить ее. Но что удивило меня, так это то, что она как будто впитывала мои техники, как сухая губка, поглощающая воду. Первые несколько раз она пыталась продержаться не более 3 ударов, но со временем ее желание победить меня становилось сильнее, и она могла сопротивляться намного дольше, хотя я все еще использовал только техники. Всякий раз за Мирой следовала Лизанна, и она находила для обсуждения самые разные темы, и я удовольствием их поддерживал. Мы говорили о разных вещах в течение короткого промежутка времени, пока Эльфман ухаживал за Мирой после избиения. Мои отношения с Эльфманом также стали более тесными, потому что, когда Лизанна заботилась о Мире, я рассказывал ему о том, как стать настоящим мужчиной, что является его любимой ключевой фразой в каноне. Кажется, он очень восхищался мной после того, как я постоянно побеждал его старшую сестру, и я не собираюсь упускать возможность произвести впечатление на моего будущего Шурина именно сейчас. В течение 2 года я наконец начал сближаться с Лизанной. Когда они шли по лесу, я использовал пространство, чтобы отделить ее от братьев и сестер, и перенес туда, где обитал волшебный зверь. Как только он почувствовал запах чужака, он пошел за ней и напал. И там я использовал классическую схему спасения девицы в беде на Лизанне. После этого все прошло как положено. Она следовала за мной всякий раз, когда мы встречались, и всегда краснела при виде меня. Но приближалось начало темного времени для сестер и брата. Их родители скоро погибнут, и после этого будет происшествие с демоном в церкви. Пока я ждал событий, прошло несколько недель. Прошел почти месяц, и штраусы потеряли своих родителей из-за нападения дикого животного, когда они собирали травы на опушке леса. Я наблюдал, как они оплакивали свою потерю, и не появлялся, даже когда Лизанна пришла, чтобы найти меня, чтобы поделиться со мной своей душевной болью. Я скрывался почти 2 месяца. В течение этого времени новости о демоне внутри церкви распространились по деревне, и, наконец, Мира отправилась сразиться с ним. После победы над демоном, как в каноне, ее рука демонизировалась в результате ее пробуждения к магии сверхдуши. Когда жители деревни увидели это, они заявили, что взволнованы и боятся Миру. Я знал, уже пришло время появиться. Деревенские жители, достаточно долго живущие в постоянном страхе, приспособились к любому оружию, которое могли раздобыть, и отправились к дому штраусов. Мира стояла впереди, закрывая собой брата и сестру, чтобы защитить их от вреда, и пытаясь убедить жителей деревни, что она неодержима и что ее родители также не были демонами. Один из жителей побежал к сестрам и брату, размахивая топором в их сторону. Мира увернулась от него, пытаясь прикрыть младших, и я понял, что должен вмешаться. Я предстал перед атакующим и одной рукой остановил топор, даже не вспотев. Нападавшие и остальные жители деревни были ошеломлены внезапным развитием событий, наступила полная тишина, и было слышно только рыдание сестер и брата. Я скажу это только один раз. Если хоть один волос упадет с их голов, я сотру это место с лица земли, так что, бегите. Я сказал это жителям деревни спокойным голосом. Когда они собирались возразить, я посмотрела на них с легким намерением убить, витающим в воздухе. Каждый из них сделал шаг назад, после чего все они убежали. Я повернулся и увидел, что Мира, Лизанна и Эльфман смотрят на меня со слезами на щеках. Я опустился на колени перед ними и осторожно вытер их слезы, а потом сказал: «Все будет хорошо, я на вашей стороне». Это было спусковым крючком, все трое бросились ко мне и начали реветь. Им потребовалось несколько часов, чтобы немного успокоиться, и тогда я помог им собрать вещи, так как было очевидно, что они больше не смогут здесь жить. Вскоре мы покинули деревню и мало разговаривали, пока я вел их в направлении хвоста фей. Я знал, о чем думает Мира, и начал объяснять, что именно с ней произошло. «Мира, ты неодержима демоном. Ты только что пробудилась к своей магии. Она вызвана магией души, и кажется, ты приняла высокопоставленную форму». Я продолжил объяснять дальше после того, как не получил ответа, но по выражению лиц Эльфмана и Лизанны было видно, что они счастливы это услышать. Поскольку мое объяснение не сработало для Миры, я схватил ее демоническую руку и поднял ее подбородок, чтобы она повернулась ко мне лицом, и сказал ей самым нежным голосом: «Поверь мне, Мира, ты не чудовище. Ты Мира Джейн Штраус, очень красивая девушка, которая может быть очень опрометчивой, но, несмотря на это, скрывает в себе нежную душу. Никогда не забывай об этом». Она, кажется, была в шоке от моего тона и комплимента. Она покраснела, и на ее губах появилась небольшая улыбка. Я почувствовал облегчение. «Теперь давайте дальше, в хвост феи, дерьмо. Я внезапно схватил брата и сестер и побежал так быстро, как только мог, и только через полчаса я остановился и спрятал их в пещере. Они спрашивали о том, что случилось, но я проигнорировал их и использовал пространство, чтобы отделить их от реальности, отрезав от мира. Закончив с этим, я обернулся и стал ждать. Я ждал того, кого я почувствовал ранее, и того, кто продолжал следовать за нами, чтобы догнать. Я мог слышать их взволнованные крики позади меня, поскольку они чувствовали, что что-то не так, и через некоторое время они увидели, что именно это было. Глава 14. Название скрыто. Перед нами появился и приземлился на землю зверь, его верхняя часть тела была покрыта черными круглыми чешуйками, которые, в свою очередь, украшены спиральными синими отметинами. Его нижняя часть тела, в частности подбородок, грудь, живот, внутренняя часть бедер и рук, были серого цвета и выглядели довольно гладкими. Его глаза были белыми с черными бусинками, а голова была круглой с четырьмя тупыми большими удлиненными пластинами, выступающими назад. Слегка открывшийся рот с острыми как бритва зубами, прикрепленный к подбородку, представлял собой выступ, напоминающий наконечник стрелы. Его большие крылья были похожи на крылья птиц, и я, увидев это, не мог не проклинать его мысленно, потому что любой, кто знаком с хвостом феи, узнает его. Это был чертов Акнология. Мне не нужно было оборачиваться и смотреть, чтобы увидеть, как Мира Лизанна и Эльфман застыли от ужаса. Да я и не мог, потому что сосредоточился на Акнологии. Приземлившись передо мной, он посмотрел на меня холодным и проницательным взглядом. Казалось, что это длится целую вечностью. Наконец он открыл рот, обнажая свои ужасающие зубы, и заговорил. «Мне наконец-то удалось найти тебя, мальчик. Как маг времени, я чувствую, как ты используешь магию времени. И тот факт, что ты исчезаешь, также говорит мне, что ты продолжаешь использовать ее, чтобы путешествовать во времени. Хоть я и не знаю, какова твоя цель, но я нахожу это тревожным, зная, что такой нестабильный фактор, как ты, возник из ниоткуда. Поэтому я пришел, чтобы уничтожить тебя лично. Черт, он знает, как я использую время. Но поскольку он ничего не сказал о космосе, значит, он не знает об этом». Его последние слова прозвучали в моих ушах, он произнес их в сочетании с холодной улыбкой. «Было бы лучше, если бы я бежал так быстро, как только мог. Но, что это за чувство? Я хочу драться с ним. Несмотря на то, что я знаю, что, скорее всего, умру, я бы сразился с ним. Как будто я стал Саяном со всей жаждой битвы, которую я излучаю. Я не могу с этим ничего поделать. И как мне подсказывает интуиция, это принесет мне большую пользу, если я выживу». Я широко улыбнулся, с боевым намерением, против величайшего противника, с которым я когда-либо сталкивался. Меньше разговоров, больше действий. Я бросился к нему еще до того, как закончил говорить, обхватив кулаком пространство и активировав силу времени в своем теле, чтобы вылечить любые травмы, которые я получу, как можно скорее. «Хаэм, злюка, ты даже можешь использовать пространство. Ну, покажи мне хороший бой, прежде чем я тебя убью». Я добрался до него, когда он закончил говорить, и нанес свой первый удар правым кулаком в разрезе до подбородка. Он поднял голову, уклоняясь от удара, и взмахнул крыльями, чтобы отступить назад. Как только он удалился на некоторое расстояние, он ударил свой левый коготь, крича: «Волшебный королевский коготь, космический барьер». Как только я приземлился на землю, я сжал пространство перед собой, чтобы создать барьер, который вошел в контакт с когтем и показал признаки разрушения. Я стиснул зубы и махнул рукой, чтобы отклонить удар когтя слева, когда стало очевидно, что я не смогу продержаться дольше. После этого я телепортировался над его головой, обхватил левую ногу сжатым пространством и послал удар, который он блокировал своими крыльями, направляя ударные волны в центр. Затем он использовал свои крылья, чтобы откинуть меня к горе на небольшом расстоянии. Я врезался в нее, и на меня обрушилось множество обломков. Я быстро исцелил себя и решил поскорее отправить отсюда сестер и брата, которые все еще были в отдельном пространстве. После телепортации в пространство я опустился на одно колено, задыхаясь. Это столкновение с горой привело к перелому некоторых ребер, из-за чего мне стало трудно дышать. Я постарался исцелиться как можно быстрее, потому что Акнология мог бы найти способ заметить отдельное пространство. Лизанна, Эльфман и Мир окружили меня, Они были взволнованы и напуганы. Только недавно они потеряли своих родителей и пережили нападки жителей деревни. Я стал опорой для них. Мне нужно быстро рассказать им несколько важных вещей и отправить их. Послушайте меня внимательно, потому что у меня не так много времени. Я отправлю вас к гильдии под названием «Хвост фей». Я хочу, чтобы, оказавшись там, вы присоединились к ней, потому что это то место, где вы сможете нарастить ваш полный потенциал. Эльфман, помнишь, как я рассказывал тебе о настоящих мужчинах? Они хотели начать жаловаться, когда я сказал, что отправлю их, но в конце концов промолчали, потому что, вероятно, знали, что они не окажут мне большой помощи. Я направил свой взгляд на единственного мужчину, оставшегося в семье Штраусов, который кивнул на мой вопрос, все еще всхлипывая, но изо всех сил старался сдерживаться. Помни, настоящий мужчина всегда будет защищать свою семью, независимо от того, насколько трудными будут препятствия, он поднимется над ними. Надеюсь, ты скоро станешь настоящим мужчиной, потому что меня не будет рядом, чтобы защитить вас. Ты станешь достаточно сильным, чтобы защитить своих сестер, обещаешь? Обещаю, шмыгая носом, ответил парнишка. Хорошо, я надеюсь, что ты сдержишь свое обещание. Лиза, я знаю, что ты усердно работаешь, чтобы держать миру под контролем, но я не хочу, чтобы ты провела остаток своей жизни, сосредоточившись только на этой цели. Я хочу, чтобы ты следовала своему сердцу и делала, что хочешь. После Эльфмана я обратила свое внимание на Лизанну, которая рыдала, глядя прямо в мои глаза, словно она пыталась запечатлеть это в своей памяти и сердце. Я сказал ей, чего я жду от нее, и она дала небольшое согласие. А потом я обратился к Мире. Она опустила голову и пыталась сдержать слезы. Ее плечи дрожали, и она сжала руки в кулак. Мира, то, что было между нами в течение последних 2 лет, было не просто дракой. Ты не монстр. Эту силу ты держишь, используй ее, чтобы побить любого, кто попытается действовать против вас, ребята. И никогда не называй себя монстром, потому что, что бы ни случилось, ты всегда будешь моей прекрасной Мирой, хорошо? Она подняла голову, по ее щекам текли слезы, и она вцепилась в меня, словно завтра никогда бы не наступило. Она плакала на моей груди очень сильно, я бы хотел успокоить ее, но времени оставалось не так уж и много. Поэтому я отошел от нее, и прежде чем они смогли что-то сказать, я махнул головой, заставляя их медленно исчезать. На прощание я произнес: «Мира, запомни мою волшебную подпись. Кто знает, я могу просто встретиться с вами снова, ребята. И когда мы воссоединимся, я гарантирую, что я буду считать вас обеих своими женами». После этого они исчезли, а я полностью исцелился. Разогнав отдельное пространство, я увидел, как Акнология направился ко мне, снова почувствовав меня. Теперь, давай продолжим наш танец, не так ли? Глава 15. Глава 15. Резолюция. Повествование от третьего лица. Магнолия, Фири Тейл. После того, как их отправили с поля битвы, трое брат и сестеры Штраус появились перед зданием печально известной гильдии Фири Тейл. Внезапное появление 3 детей насторожило мастера гильдии Хвоста Фей Драйра Макарова, который появился перед ними, когда они еще плакали. Взяв их в гильдию и узнав от них, что произошло и как они внезапно появились у их порога, Макаров с серьезным выражением лица выразил шок, узнав, что дракон, с которым они столкнулись, был враждебен к ним, в отличие от отца Нацу, который также был драконом. Успокоив их и намекнув на возможность того, что мальчик, который отправил их сюда, выживет и однажды предстанет перед ними, учитывая его космическую магию, он приветствовал брата и сестер в гильдии. В то время как остальные члены гильдии были в приподнятом настроении благодаря появлению новичков, сами главные герои сидели в углу и были мрачными. Но, несмотря на внешний вид, который демонстрировал их слабость, все 3 сестер горели желанием стать сильнее, чтобы защитить друг друга и однажды найти Рея. Ирза, которая немного раньше присоединилась к хвосту фей, смотрела на Мираджейн и Лизанну тяжелым взглядом. Хотя они никогда не встречались друг с другом, Ирза решила вести себя осторожно с 2 девушками, как будто они угрожают украсть что-то, что принадлежит ей. И это чувство когда-нибудь заставит Миру и Ирзу постоянно сражаться. Вернемся на поле битвы, где Рей снова готовился встретиться с Акнологией. Повествование от Рея. Я снова побежал к Акнологии, но на этот раз не только мои руки покрылись сжатым пространством, я был покрыт им весь. После тренировки моей задницы с тех пор, как я прибыл в этот мир, я мог покрывать пространство только вокруг одной пары конечности или только одной части тела за раз. Я предполагаю, что битва в смертельной схватке, которую мы вели, привела меня к прорыву в освоении космической силы. Так как мои ноги были тоже покрыты сжатым пространством, моя скорость стала намного быстрее, и я мгновенно достиг аналогии. В отличие от прошлого раза, когда я бросил ему в голову апперкот, на этот раз я пошел прямо под ним и сжал пространство в форме вращающегося копья, которое я бросил ему между ног. Это было похоже на удар очень толстой и прочной палкой, хотя этого было недостаточно, чтобы нанести ему значительный вред. Он отпрыгнул вправо, чувствуя легкую боль в животе, и одновременно закричал: «Рев волшебного короля!» Поскольку расстояние между нами было небольшим, у меня не было времени создать космический барьер, я сделал ход, который мне очень понравился в моей прошлой жизни. Облик Тоби. Рев дракона прошел сквозь меня, когда я использовал пространство, чтобы сделать меня неосязаемым. Движение, которое сделал Обито в Наруто, было почти неубиваемым. Я всегда думал, что это круто, но я также знал, что тот, кто сталкивается с ним, должен найти это довольно раздражающим. После того, как грохот прошел через меня, я был быстро отправлен в полет его когтем. Из-за мгновенного проникновения я утратил свою защиту и возможность использовать одно из моих любимых движений. Но на этот раз он ударил меня по нижней части тела, сломав несколько костей в обеих ногах. Когда я изо всех сил пытался подняться и излечить себя, акнология завис надо мной. Я подсознательно установил космический барьер между нами. И, слава богу, я сделал это, столкнувшись с его ревом дракона. Рев волшебного короля. Бум. Я оказался в эпицентре большого кратера. Мне казалось, что мои ноги перестали работать, и я чувствовал, что все мои кости в ноге превращаются в пыль. Поскольку моя сила времени пыталась излечить меня как можно быстрее, я разделил свое внимание, чтобы попытаться телепортироваться. Через некоторое время я смог сделать это, исчезнув оттуда. Последовал рев, разрушающий окружающее пространство. Я появился в нескольких сотнях метров, лежа на животе и тяжело дыша. Я должен признать, я знал, что так все и закончится. Это был не бой, это была односторонняя бойня. Итак, когда я повеселился, я решил, что пришло время уходить, но не раньше, чем сделаю Акнологии подарок, который он никогда не сможет забыть. Я снова создал отдельное пространство вокруг себя, а затем начал сжимать его, добавляя к нему энергию времени. Я начал потеть, но это было не из-за драки, а потому что требовалось много энергии, чтобы завершить это ужасно большое космическое копье, смешанное с силой времени. Как только я почувствовал, что этого достаточно, я глубоко вздохнул, прежде чем телепортироваться над Акнологией, который искал меня, и когда я направил к нему огромное копье, я крикнул самую мощную атаку в моем арсенале – Суд Одина. Я чувствовал, что время подошло к концу, и я также мог слышать разрывающий звук вокруг копья, когда оно направлялось прямо к голове Акнологии, который медленно смотрел на меня вверх. Как только копье практически достигло его головы, оно вернуло свою прежнюю скорость, а он отклонился назад, чтобы попытаться увернуться. Несмотря на то, что ему удалось избежать смертельного удара, копье поразило левый глаз, и когда сила времени и космическая сила объединились в атаке, создавая особый элемент, у него еще был шанс навсегда залечить свою рану, но теперь он ослепнет на левый глаз. После того, как он получил травму, я не стал смотреть, как он воет, я думал об использовании моих травм, чтобы заполучить следующую цель, и с учетом этого я исчез, оставив Акнологию кричать и выть, взмахивая крыльями и размахивая когтями в агонии. Глава 16. Глава 16. Леви Макгардин 1. Части. X-773. Небольшой портовый городок недалеко от города Магнолия. Я появился возле доков города, где находится моя следующая цель. Я все еще был травмирован после боя и не исцелял себя, потому что хотел использовать это в своих интересах, чтобы привлечь ее внимание. Насколько я знаю, моя цель живет в уединенном уголке этого портового города со своей бабушкой. В каноне было мало информации о ее прошлом, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы найти ее. К счастью, я это уже сделал, потому что у меня не было бы времени искать ее сразу после боя с Акнологией. Моя цель на этот раз – маленький и веселый книжный червь хвоста феи Леви Макгардин. Поскольку я мало знал о ее прошлом из оригинального сюжета, я должен приложить все усилия, чтобы завоевать ее сердце. Я также не знаю, какие события произойдут в ее жизни и что привело ее к вступлению в хвост феи. Мне нужно продумать разные ситуации, чтобы встретиться с ней и медленно пробраться к ее сердцу. Как только я появился, я нашел Леви и увидел, что она помогает бабушке по дому. Похоже, ей понадобится время, чтобы выйти из дома, так что я просто подожду здесь. Я лежал, прислонившись к стене, постоянно отслеживая ее движения, и угадайте, что? Она не выходила из дома в течение недели. Я просто сидел там как идиот с потупленным взглядом и просто ждал. Я определенно должен что-то с этим сделать. Хаем, вот и все. Я послал запах моей крови сквозь пространство прямо перед ее лицом. Она немного нахмурилась и начала оглядываться в поисках источника запаха, и когда она начала искать, я продолжал перемещать запах, направляя ее в мою сторону. Затем я телепортировался к окну ее комнаты и притворился, как будто я без сознания. Открыв окно, она вскрикнула, обнаружив окровавленного мальчика без сознания, и побежала искать свою бабушку. Через некоторое время они пришли к тому месту, где я был, и проверили меня на наличие признаков жизнеспособности. Поняв, что я просто в отключке, они быстро затащили меня внутрь. Бабушка начала приводить меня в порядок с помощью Леви, у которой лицо приобрело ярко-красный цвет при виде моего обнаженного тела. Румянец стал еще ярче, когда она полностью увидела мое тело. «Леви, можешь ли ты присмотреть за ним некоторое время? Бабушка хочет немного отдохнуть, но если тебе понадобится помощь, просто позови меня, хорошо? Его раны уже заживают, и он должен проснуться в скором времени». Надев на меня новую одежду, которую она откуда-то принесла, бабушка дала инструкции Леви и вернулась в свою комнату. Леви закрыла дверь и села на стул у кровати, облокотившись локтями на кровати и обхватив лицо руками. После этого она продолжала смотреть на меня с любопытством и интересом. Я истратил много адреналина в бою, началось истощение, и я медленно погрузился в мир снов. Леви все еще сидела рядом, изучая мое лицо, не показывая никаких признаков скуки. После долгого отдыха я открыл глаза, чтобы встретить утро. Кажется, я проспал весь вчерашний день. Я повернул голову вправо на звуки дыхания и увидел, что это Леви. Я заметил ее очаровательную фигуру и приблизился к ней. Я слегка подул на эльфийские уши. Она почувствовала щекотку, немного дернулась, но не проснулась. Я повторил это еще пару раз, и я должен сказать, что ее реакция была довольно восхитительной. Леви проснулась и потянулась, зевая. Когда она увидела меня, ее сон как ветром сдуло, и девчонка широко открыла глаза. Она была немного шокирована, и, казалось, потеряла ориентацию в пространстве, но затем пришла в себя, и выбежала из комнаты, зовя бабушку. Через некоторое время она вернулась, прячась за старушку, было видно только голову. Классика, но это так мило. Ее бабушка проверила мое состояние, и когда она увидела, что мне лучше, то почувствовала облегчение. «Пока оставайся здесь и выздоравливай. Расскажи мне о себе и о том, как ты получил травму. Судя по всему, это выглядит так, будто кто-то нарочно ранил тебя. Это были твои родители, или над тобой издевались? Меня зовут Рэй Кросс. Я получил травму от кого-то, но это были не мои родители, потому что у меня их нет, и это были не мои друзья, потому что, опять же, у меня нет друзей. Есть только травмы как результат борьбы». Она улыбнулась мне мягко, наполненная добротой и заботой, и задала мне ряд вопросов. Я ответил ей честно, потому что у меня действительно не было друзей. По крайней мере, в этом городе, и даже тогда только Эльфмана можно было считать моим другом. Девушки, которых я встретил, не были мне друзьями. Я не хочу внезапно оказаться во френд-зоне. Это правда? Послушай, Рэй, ты выглядишь ровесником моей внучки. Ее зовут Леви. Тебе не стоит сражаться в твоем возрасте. Так что, поскольку у тебя нет семьи, я позабочусь о тебе. Это лучшее, что я могу сделать. Кстати, меня зовут Авира. Извините, но я не могу остаться здесь. Вы будете в опасности, если он найдет меня здесь. И я не хочу драться, просто он не остановится, пока я не умру. Услышав мои слова, она улыбнулась, но после стала серьезной и дала мне легкую лекцию. А затем я отказался от ее предложения остаться здесь, но я знал, что она будет непреклонна в том, чтобы я остался. Что касается того, что экнология может найти меня, используя время, Тогда я просто спрячу себя в отдельном пространстве, чтобы он меня не почувствовал. О, кстати, я вернулся в 6-летний возраст, когда телепортировался к окну Леви. Тогда ты безусловно не должен бегать снаружи. Вот и все, я решила. Ты останешься здесь, пока ты будешь осторожен, ты в безопасности. И я не приму ответа «нет», так что Рей, ты можешь забыть о попытке убедить меня. Как я и ожидал, она заставила меня остаться здесь, и я немного волновался и стонал. После этого она пошла готовить мне еду, оставив со мной 6-летнюю Леви. Она суетилась с опущенной головой. Ей было неловко, и поэтому она ушла на кухню, чтобы помочь Авире. И вот я присоединился к маленькой семье из 2 человек. Глава 17. Леви Макгардин 1. Часть 2. Повествование от Леви. Меня зовут Леви Макгардин, и в этом году мне исполняется 6 лет. Я живу со своей бабушкой в нашем уютном домике в небольшом портовом городке. Домик скромный, но этого достаточно, чтобы мы обе были довольны. У меня никогда не было возможности встретиться с родителями, потому что, по словам бабушки, они умерли всего через месяц после моего появления на свет. Но я никогда не думала, что они пропали без вести из-за нее. Она заботилась обо мне и выполняла все мои потребности, поэтому я никогда не чувствовал, что мне не хватает родительской любви. Я слышала, что у каждого есть мечта, но не то, чтобы я не хотела чем-то заниматься, просто я не думаю, что хочу, чтобы это стало целью моей жизни. Для меня это как хобби, и, честно говоря, меня это совсем не беспокоит, потому что, пока у меня есть бабушка, я знаю, что буду довольна. Но хотя моя жизнь кажется почти идеальной, это не так. Для этого есть только одна причина: я одинока. У меня есть бабушка, но она как мама, поэтому я не могу относиться к ней как к другу. У меня нет друзей примерно моего возраста, и единственным человеком, с которыми я общаюсь, кроме бабушки, является дедушка Тога. Он наш сосед и друг бабушки с юных лет. Несмотря на желание немного изменить себя и свою жизнь, я ничего не делала. Я проводила свои дни, помогая бабушке по дому и слушая ее рассказы, и я должна еще раз признать, что, несмотря на недостаток друзей, я очень довольна своей жизнью. И вот однажды, убрав с бабушкой в гостиной, я пошла в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. И когда я просто сидела, я почувствовала странный запах. Сморщив нос и нахмурив брови, я пыталась понять, что это за запах, направившись к источнику. Я подошла к окну, которое было слегка приоткрыто, и поняла, что запах исходит прямо оттуда. Я полностью открыла его и высунула голову, чтобы посмотреть. Под моим окном лежал мальчик, который был примерно моего возраста, весь в ранах и крови. Через некоторое время я немного пришла в себя и поспешно выбежала из своей комнаты к бабушке, которая сидела в гостиной. «Бабушка, бабушка, под моим окном лежит мальчик, весь в крови. Скорее, мы должны спасти его». Бабушка была потрясена, услышав то, что я только что сказала. Она встала и быстро пошла туда, где находился мальчик. «Я должна признать, что есть небольшая причина, по которой я хотела спасти его. Она заключалась в волнении, которое я испытала. Это было что-то новое. Моя жизнь была похожа на заживанную ленту, которая снова и снова играла одну и ту же песню, поэтому это маленькое происшествие доставило мне немало радости. Мы с бабушкой вышли из дома и обнаружили мальчика, истекающего кровью и потерявшего сознание. Бабушка поспешно подняла его и привела с нами в дом. Она положила его на кровать и начала раздевать. Мой взгляд был прикован к нему, так как я впервые увидела тело мальчика. «Леви, можешь, пожалуйста, принести немного воды и полотенце, чтобы вымыть его?» Я была выведена из транса бабушкой, которая попросила меня принести воду. Я быстро выбежала, чтобы выполнить просьбу, но мой разум все еще был в комнате из-за того, что я увидела. Хотя он был в крови, я могла видеть, что он, должно быть, тренировался какому-то боевому искусству, потому что его тело было полно мышц. Это было сжато и имело худую форму. Я покраснела, когда начала вдумываться в более мелкие детали и покачала головой, чтобы избавиться от странных мыслей, возникающих в моей голове. Я быстро вернулась с водой и полотенцем. Потом я смотрела, как бабушка моет мальчика. И когда она полностью вымыла его лицо, то слегка вздохнула, и я снова впала в транс. Он был такой красивый, как ангел. Его лицо было настолько совершенным, что казалось грехом. И учитывая его мускулистое тело, он был похож на военного ангела. Бабушка начала проверять его раны, так как была доктором, и через некоторое время она встала с кровати и вздохнула с облегчением, сказав мне: «Леви, можешь ли ты присмотреть за ним некоторое время? Бабушка хочет немного отдохнуть, но если тебе понадобится помощь, просто позови меня, хорошо? Его раны уже заживают, и он должен проснуться в скором времени». Я кивнула и проводила взглядом бабушку до двери. Когда дверь закрылась, я подошла к кровати и села на стул. Я облокотилась на кровать, положив голову на руки, и наблюдала, как он спит. Вскоре после я уснула, и когда я проснулась, то увидела, что он тоже проснулся и смотрел на меня. Я сразу помчалась звать бабушку. Я вернулась с бабушкой, но спряталась за ней, так как я все еще не привыкла к незнакомцу. Я видел, как бабушка и мальчик по имени Рэй разговаривали друг с другом. Когда я услышал, что кто-то пытается его убить, мне стало грустно. Он был примерно того же возраста, что и я, но у нас такие разные жизни. Пока я жила с бабушкой в комфорте, он был в бегах один, не зная, когда он сможет хорошо выспаться или вкусно поесть. Пока я была довольна своей жизнью, он выживал, будучи один на один со смертью прямо за углом. Но более того, я почувствовала, что я хочу сделать в своей жизни. И это поддержка Рэя. Я хочу быть рядом с ним, давая ему понять, что он не одинок, и что я избавлю его от страхов, чтобы он мог жить той же жизнью, что и я. И у меня есть хорошая возможность сделать это, потому что бабушка убедила Рэя остаться с нами. Глава 18. Леви Макгардин 2. Части. Я провел 2 года в доме Леви. В течение первого года я стала ближе к Леви благодаря ее увлечениям. Она занималась садоводством и, конечно, чтением книг. Я не был любителем литературы, но я был готов пойти на жертвы, чтобы завоевать ее сердце. Я спросил девочку, какую хорошую книгу она может порекомендовать, и поэтому она начала тарахтеть на каком-то инопланетном языке, который я не мог понять, но все равно время от времени кивал. Это принесло позитивный результат, мы стали ближе друг к другу. Я не собирался торопить события и разрушать все это, поэтому я просто сохранил статус-кво. Но вскоре все изменилось, когда однажды я вошел в ее комнату, чтобы позвать ее на ужин, и бам, вот она, классическая сцена: случайно зайти к девушке и увидеть, как она переодевается. Леви была практически голой, и в отличие от того, как ее изображали в романе и аниме, я получил полное представление, как она выглядела в том, в чем мать родила. Я, не отрывая глаз от нее и не говоря ни слова, тихо закрыл дверь. Я отошел от двери и побежал от комнаты прочь, Леви заверещала. После этого между нами появилась неловкость, хотя это чувство испытывала только она, но я притворился, что мне тоже неловко. После того, как мы оправились от этого инцидента, я начал кокетничать, увидев свой шанс улучшить наши отношения так, как я этого хотел. Я продолжал флиртовать с ней, заставляя ее постоянно краснеть, и это заняло некоторое время, но я увидел, что ей не все равно. И как только я собирался дать ей последний толчок, случилось это. Бабушка Авира скончалась через год после того, как я пришел к ним домой, из-за болезни сердца. Хотя большая часть моего внимания была обращена к Леви, но к ее бабушке я относился очень хорошо. Она заботилась обо мне, хотя я и не нуждался в этом. Она была очень самоотверженным человеком, так что не только Леви была опустошена ее смертью, но и я тоже. Дедушка Тога, наш сосед, хотел усыновить нас, но мы решили не соглашаться и жить сами. Тем не менее, он сказал нам, что мы можем к нему обращаться, если нам что-нибудь понадобится. Это не было моим намерением, но из-за смерти бабушки Авиры сердце Леви, которое колебалось, полностью поддалось мне. Это должно было сделать меня счастливым, но тот факт, что это произошло из-за потери бабушки, заставлял чувствовать себя виноватым. Я думал, что использую уязвимость девушки, чтобы заполучить ее сердце, хотя я не собирался этого делать. Вот почему я стал более сдержанным. Как будто я забыл о своей мечте, и единственное, что у меня на уме, было то, как бы бабушка Авира отреагировала, если бы узнала об этом. Это продолжалось в течение месяца, прежде чем Леви наконец сдалась. Она рассказала о внезапном изменении отношения ко мне, насколько бы я не хотел этого избежать, но она была полна решимости узнать мое мнение. И поэтому я сдался и сказал ей, что я чувствовал. Когда она услышала мои объяснения, она начала всхлипывать и была на грани плача. Но вместо того, чтобы плакать, Она начала ругать меня и сказала, что достаточно оправилась после смерти своей бабушки, и все же ее чувства не изменились, что означало, что не момент слабости заставил ее влюбиться в меня, что было немного странно, так как ей было 7 лет. Но я объяснил это тем, что, вероятно, дети в этом мире умственно развиваются быстрее. После этого мы поговорили обо всем, что беспокоило нас обоих, и так устали, что уснули на диване. После разговора по душам, наши отношения стали еще лучше. Мы начали спать на одной кровати, обнимались друг с другом, что было лучшим примером. Но все еще не мог смириться с тем, что бабушки Аверни больше не было с нами, потому что для меня прошло недостаточно времени. Но мы продолжали жить, пытаясь постепенно вернуться на правильный путь. Через неделю я отправился на поиски хоть какой-нибудь работы, которую я мог бы легко найти, если бы использовал свои силы, но я этого не делал. Я наслаждался нормальной жизнью, живя в обычном доме, поэтому я хотел заниматься нормальной работой. Поэтому я устроился в бар, где собираются старые люди города, в качестве помощника. Мы проводили свободное время вместе. Я работал, чтобы сводить концы с концами, а Леви поддерживала меня, занимаясь домашними делами и исцеляя меня своим очарованием. Мы были счастливы. Однако через несколько месяцев я начал становиться податливым. Я стал чувствовать ее еще лучше, после того, как я начал обнимать ее ночью, и хотя она бросила на меня взгляд, она не сделала ничего, чтобы остановить это, поэтому я продолжал. Сначала она всегда смущалась, но через некоторое время привыкла к этому, хотя она все равно краснела, и это делало ее еще более очаровательной. За это время Леви обнаружила, что ее интерес к книгам растет, потому что днем меня не было поблизости из-за работы, и ей не с кем было поговорить. Когда я узнал об этом, я подумал, что могу начать давать ей раннее образование по ее твердой магии. Но проблема была в том, что я понятия не имею, как ее тренировать. Поэтому, когда у меня появлялось свободное время, я начинал обдумывать план тренировок для Леви. Это заняло некоторое время, но в конце концов мне удалось что-то придумать. Но я подожду еще 2 года и начну ее обучение, когда ей исполнится 9 лет. Она присоединилась к хвосту феи, когда ей было 11 лет, поэтому я помогу ей заложить фундамент, прежде чем отправить ее в гильдию, чтобы оставить ее под предлогом, который я дал, чтобы войти в ее жизнь. Глава 19. Глава 19. Леви Макгардин 2. Часть 2. 2 года прошли в мгновение ока. После обсуждения с Леви было решено, что я буду преподавать ей базовые тренировки для укрепления тела и рукопашный бой. Хотя она была дальнобойным бойцом в каноне, я не хотел, чтобы она слишком сильно полагалась на других, если попадет в опасное место. Поэтому я и решил дать ей тренировочную программу, которая больше фокусировалась на гибкости и силе, чем на скорости. Также я обучал ее, как бороться и защищать себя. Хотя я тренировал ее физический аспект, это не значит, что я полностью сосредоточился на этом. Ее физическая тренировка была только по утрам и заканчивалась в полдень. После небольшого перерыва я наблюдал, как она пытается писать слабой рукой. После того, как она начала, я попросил ее написать одно и то же слово обеими руками одновременно. И как только она сможет это сделать, будет писать разные слова одновременно. Это поможет ей разделить внимание на 2 руки, и написать 2 слова в воздухе, чтобы исполнить свою магию. Все это будет зависеть от ее воображения и отразиться на изменениях в бою, и даст возможность стать действительно сильной. Прошло еще 2 года, и пришло время отправить Леви в хвост феи. За эти 2 года прогресс с Леви был великим. Она умела писать разные слова одновременно 2 руками с удивительной скоростью. Она даже могла сделать это с закрытыми глазами, хотя это происходило немного медленнее. Что касается тренировок ее тела, я должен признать, что я был приятно удивлен. Она стала настолько сильной, по крайней мере, по сравнению с оригинальной Леви, и я подумал, что можно было бы изменить график тренировок. Она не так сильна, как Нацу, Ирза или Мира, которые по профессии ближние бойцы, но она была намного выше других магов дальнего боя. Она могла использовать свою новую обретенную гибкость и скорость, чтобы уклоняться от атак, пытаясь найти ошибку в атаке или стойке противника и быстро обездвижить его, постоянно поражая акупунктурные точки человеческого тела, которые она знает благодаря бабушке Авире. Помимо тренировок по утрам, я обычно отсутствую дома, так как все еще работаю в баре, а когда у нас есть свободное время, мы просто наслаждаемся общением друг с другом, рассказывая обо всех и обо всем, что приходило на ум. После того, как Леви потратила столько времени на книги, которые ей нравились, она нашла для себя новую цель – написать для знаменитого журнала, на который она случайно наткнулась. «Я действительно не понимаю, что в нем особенного из того, что я видел на обложке, но это делало ее очень счастливой». Мы с Леви поддерживали друг друга в течение этих 4 лет, и, вероятно, благодаря мне, она смогла оправиться после смерти бабушки Авиры. Поэтому оставить ее было бы безусловно плохим поступком, но для того, чтобы она нашла свою новую семью в хвосте феи, это нужно сделать. «Леви, нам нужно поговорить». Услышав, что я сказал это серьезным тоном, Леви начала нервничать и волноваться. Я обычно был спокойным и беззаботным, поэтому она определенно не привыкла видеть меня таким. Она слегка кивнула, села передо мной и начала ерзать. «Леви, извини, но мы должны расстаться. Человек, о котором я говорил, когда ты меня нашла, я чувствую, что он идет сюда. Вероятно, он уже знает, что я здесь, поэтому я должен уйти как можно скорее. Что касается тебя, Леви, я не хочу, чтобы ты была одна, поэтому я отведу тебя в гильдию под названием «Хвост Фей». Я слышал, что они очень хорошо относятся к своим членам, поэтому я не буду беспокоиться, если ты пойдешь туда. Ты захочешь пойти со мной, извини, но нет. Я не хочу, чтобы ты была в бегах до конца своей жизни». Леви опустила голову, пытаясь скрыть свои слезы, которые начали выступать из ее глаз. Она не отвечала. Должно быть, она знала, что этот день наступит. Ей было грустно, но она не была удивлена. Я больше ничего не сказал, ожидая ее ответа. Я слышал тихие рыдания, она пыталась удержаться от громкого плача. Примерно через 20 минут она вытерла лицо, а затем подняла голову, чтобы показать мне свои покрасневшие глаза и пятна от слез. «Хорошо, я знала, что это произойдет. Когда ты сказал, что хочешь тренировать меня, я знала, что ты делаешь это для того, чтобы я смогла защитить себя, когда ты уйдешь. Но я не хотела просто так сдаваться, я хочу быть рядом с тобой, поэтому я очень старалась. И все же я недостаточно сильна, чтобы помочь тебе справиться с трудностями. И из-за этого я знаю, что в конечном итоге я стану бременем и поставлю тебя под угрозу. Я согласна с твоим решением. Спасибо, Леви». Когда я услышал ее, я понял, что, хотя я не совсем честен, она заслуживает иметь друзей, которых она найдет в хвосте фей, и они подарят ей счастье. После нескольких дней путешествия мы достигли Магнолии. Когда мы прибыли к гильдии, которая теперь будет ее домом, мы повернулись лицом друг к другу. Мы просто стояли и смотрели глаза в глаза без каких-либо слов. Через некоторое время мы оба мягко и тепло улыбнулись друг другу, а затем я отвернулся и ушел. Я никогда не оборачивался назад, и как только я дошел до толпы людей, я телепортировался из города, чтобы направиться к своей следующей цели. Повествование от Леви. Я наблюдала, как Рэй ушел. Мы ничего не сказали друг другу, потому что не должны были. В конце концов, мы знаем друг друга достаточно долго, чтобы понять все по взгляду. Я могла видеть его любовь ко мне, ободрение и гордость за мои нынешние и будущие достижения и, что наиболее важно для меня, его нежелание расставаться. Это говорит мне о том, что он любит меня так же сильно, как и я, и что тот факт, что мы должны расстаться, не доставлял ему удовольствия. Я повернулась и вошла в гильдию. Это место, где я теперь буду находиться. Я буду усердно работать, чтобы стать достаточно сильной, чтобы оставаться рядом с Рэем. Я буду усердно трудиться, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, и чтобы преодолеть свои пределы. Просто чтобы я могла быть рядом с ним. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о нем. Глава 20. Кана Альберна 1. Части. X-772. Прямо сейчас я смотрю на небольшую хижину рядом с лесом, в 20 минутах ходьбы от маленькой деревни. Это дом моей следующей цели. Пьяный член хвоста фей. Это январь X-772 года, и мать Каны только что вступила в первую фазу своей болезни. Кана заботилась о ней последние несколько дней, пока я наблюдал и обдумывал план. Честно говоря, я не знаю, как я могу стать важным для нее. В конце концов, она сосредоточена на своей матери, что дает мне очень мало вариантов что-то придумать.